Неиспользуемый потенциал. Мы знаем, что используем очень маленький процент нашего потенциала в достижении эффективности в продажах. Мы знаем, что если мы не входим в число ведущих 4-5%, нам следует сравнить себя и наш текущий доход с доходами человека, который зарабатывает больше всех в вашей отрасли. Именно с этим человеком, который зарабатывает больше всех, либо в нашем городе, либо где-либо еще, мы должны сравнивать себя в плане своего потенциала. Вне зависимости от того, кто этот человек, он ничем не лучше нас и ничем от нас не отличается. Просто он выполняет другие задачи и по-другому подходит к ним. В среднем, насколько нам известно, ведущий специалист по продажам продает в 50 раз больше среднестатистического агента. В плане процентного соотношения потенциала и эффективности продаж мы знаем, что в среднем человек использует не больше 10% от своего потенциала. Это значит, что у каждого из нас есть в запасе по крайней мере 90%. Именно пустив в действие эти дополнительные 90%, мы можем перейти в группу людей, зарабатывающих больше всего. Самооценка как регулятор. Простой способ заработать больше. Одно из любопытнейших открытий в психологии 20 века заключается в том, что существует прямая связь между самооценкой и производительностью или эффективностью в продажах. В сущности, существует прямая связь между вашей самооценкой и вашей эффективностью в любой отрасли вашей жизни. У каждого из нас своя самооценка, и каждый из нас работает в соответствии с ней. У нас есть самооценка, регулирующая нашу жизнь в целом, и самооценка, которая регулирует каждую из областей нашей жизни в отдельности, включая и нашу деятельность в продажах. У нас есть самооценка, и мы никогда не можем действовать вне соответствия с ней. Потому что, когда мы это делаем, мы выходим за границы нашей зоны комфорта и начинаем чувствовать себя неуютно, неуверенно и тревожно. У нас есть, например, самооценка по поводу того, как мы одеваемся. Мы всегда одеваемся в соответствии с тем, что мы считаем комфортным. У нас есть самооценка по поводу того, как мы водим машину, как много мы едим, сколько мы весим и сколько мы зарабатываем. Исходя из обширных исследований, мы знаем, что мы никогда не сможем заработать гораздо больше или гораздо меньше того, что диктует нам наша самооценка. Мы никогда не сможем заработать в реальности больше того, чем мы зарабатываем в нашем сознании. У каждого из нас есть своеобразная шкала наших доходов, и как только мы начинаем выходить за верхний или нижний предел этой шкалы, зарабатывать на 10% больше или меньше, мы сразу начинаем изменять свою тактику для того, чтобы вернуть свой доход на прежний уровень. Например, когда нам выдается по-настоящему успешная неделя, иногда 2 недели в начале месяца, и мы получаем доход, который во много раз превышает то, что мы ожидали, то вдруг происходит что-то, что мешает нам реализовывать товар в течение остальных 2 недель месяца. Я встречал агентов по продажам, у которых первая неделя месяца была невероятно благополучной. В первые 3-4 дня они зарабатывали в 2 раза больше, чем ожидали заработать за весь месяц. Но потом, как это ни удивительно, они шли домой, закрывали дверь, занавешивали окна и ложились спать. Мы знаем, что характерной чертой агентов по продажам является следующее качество. Если они, ощущая себя людьми с доходом в 30 тысяч в год, неожиданно заработали эти 30 тысяч к сентябрю или октябрю, или раньше, они резко останавливаются и перестают продавать часто до окончания года. Я знал агента по продажам с телевидения, который как-то подошел ко мне во время одной из моих лекций и сказал: «Видите ли, я установил для себя уровень своего дохода за этот год в 75 тысяч долларов, достиг его к 4 октября и не смог продать с тех пор ничего. Теперь я с нетерпением жду 1 января, когда я снова смогу вернуться к работе». Причина тому – внутренняя блокировка, которая срабатывает при достижении намеченной цели и мешает нам заработать больше. Если мы хотим зарабатывать больше в реальности, нам необходимо повысить свою самооценку, изменить представление о себе и о пределе своего дохода. Нам необходимо видеть себя, думать о себе, говорить о себе и ставить для себя цели таким образом, чтобы мы начали ощущать себя как представители категории людей с большим доходом. Нам необходимо достичь этого в своем сознании, прежде чем нам удастся достичь этого в реальности. И этот факт уже успел себя доказать. Также, если наш доход снижается на 10 или более процентов по отношению к тому, что нам диктует наша самооценка, мы начинаем бороться. Внезапно мы начинаем усерднее и дольше работать. Мы испытываем отчаяние, иногда мы начинаем искать источник дополнительного дохода или еще одну работу на полставки. Все только для того, чтобы вернуть наш доход в ту зону комфорта, и как только он достигает этой отметки, мы успокаиваемся. Наша задача – поднять уровень нашей самооценки и вместе с ней уровень дохода, и научиться при повышении дохода не стремиться снова уйти в зону комфорта, а продолжать бороться, действовать, ставить цели, проводить продажи и зарабатывать в соответствии с нашей новой самооценкой. Мы также знаем, что у нас есть самооценка по поводу того, какими мы являемся сыном, какой дочерью, каким родителем, каким любовником, каким мужем, какой женой, каким игроком в боулинг, каким оратором, каким рассказчиком шуток. И, конечно, у нас есть самооценка по поводу того, насколько успешно мы ведем продажи. Мы всегда ведем продажи в соответствии с тем уровнем, который нам диктует наша самооценка. Если взять процесс продаж и разбить его на несколько этапов – поиск потенциальных клиентов, подход, презентация, заключение сделки, послепродажное обслуживание и так далее – мы обнаруживаем, что самооценка регулирует каждый из этих аспектов продаж. Некоторым из нас очень трудно дается поднять трубку и позвонить кому-либо. Наша самооценка очень низка в этой области, и когда мы начинаем звонить кому-либо, мы начинаем испытывать чувство неудобства, мы находимся вне своей зоны комфорта. Некоторые из нас чувствуют себя некомфортно во время заключения сделки. Мы можем рассказывать кому-либо, какой продукт или услугу мы предоставляем, как мы это делаем, насколько они хороши, но как только дело доходит до заключения сделки, нас словно парализует, потому что наша самооценка очень низка в этой области, и мы начинаем чувствовать себя тревожно и обеспокоенно, выйдя за пределы зоны комфорта. Выход из этого – повысить самооценку в каждой из областей нашей деятельности. Мы это делаем следующим образом. Мы становимся более компетентными и опытными в этой области. Мы никогда не чувствуем себя скованно, когда мы делаем что-то, что у нас хорошо получается. Мы чувствуем себя скованно только тогда, когда мы думаем, что нам что-то не удается. Когда мы стараемся сделать что-то, что для нас ново, или что-то, в чем у нас был в прошлом неудачный опыт, мы чувствуем тревогу, потому что нам кажется, что у нас это не получается. И каждый шаг вперед, и каждое улучшение в том, что мы делаем, заставляет нас чувствовать себя более компетентно, поднимает нашу самооценку и делает нас более успешными каждый раз, когда мы собираемся что-либо предпринять. У каждого из нас был подобный опыт, не правда ли? Когда мы только начинаем продавать и собираемся совершить деловой визит, всем знакомо ощущение, что к горлу подступает комок, сердце начинает бешено биться, желудок сжимается, и вот мы подходим к двери, и нам кажется, что за ней монстр, который готовится на нас наброситься. И все это продолжается до тех пор, пока мы не совершим несколько успешных визитов и не обнаружим, что никакой монстр нам не угрожает, что встреча с потенциальным клиентом — это совсем не страшно, и со временем мы перестаем испытывать почти физическое неудобство и, напротив, становимся более уверенными в себе.